спрошен будет каждый из позванных, что сделал он за время жизни своей на земле. И придется давать отчет за все сделанное, и хорошее, и плохое. О хорошем порадуемся. Но как быть с плохим? Может быть, еще теперь, пока не поздно, многое можно исправить, от чего-то освободиться, что-то улучшить и очиститься от ссора. Ссор на пороге не позволит пройти через него. Взятый с собою в надземное, засорит он путь. Полезно помыслить порою, с чем надо немедля расстаться, чтобы продолжать беспрепятственно свой путь к свету.